На последней фотографии в моем дневнике соратники Сталина выносят его на плечах из колонного зала на улицу. Лица этих советских деятелей не вызывали во мне никакого отклика. Как я в них не вглядывался и как не вчитывался по вечерам в длиннющие газетные сообщения о борьбе за власть в Кремле сегодня, сводившиеся к немыслимо запутанным умозрительным рассуждениям и заканчивающиеся дебрями имен. Мысленно я представлял себе только движение этих людей, несущих гроб со Сталиным. Они несли его медленно и, несмотря на проведенную подготовку, довольно-таки неуклюже. Но не из-за волнений или неодинакового сложения их скрытых под толстыми пальто тел, как я поначалу думал, а из-за присущей им всем природной неповоротливости. Они маршировали, едва поднимая ноги не в такт музыки, строго глядя перед собой, чтобы скрыть страх перед тем, как сотрясается и раскачивается видимое для всех, кроме них самих, тело в открытом гробу. Торжественного построения это не нарушало. Напротив, именно сочетание страха и зловещей тяжести сообщало похоронам Сталина их величие. Нечто такое, из-за чего фотографии в газетах казались не фотографиями, а живописными полотнами, и рассказ о происходящем не сводкой новостей, а эпосом. В конце концов они добрались до мавзолея на Красной площади. Фотографий, на которых Сталина туда вносят, я не сохранил. Может быть, наша газета уделила этому моменту мало внимания. Может быть, мой интерес уже начал тогда угасать. Наиболее ярко запечатлелось в моей памяти само слово «мавзолей». Оно вызывало у меня ассоциации с великолепием былых времен. Встречая его в те дни, я вспоминал школьные уроки истории или фразы из нашей хрестоматии по истории Греции. И еще я все время вспоминал одну из прежних фотографий Сталина, его удивительно маленькую, прям-таки крохотную фигурку в военной форме на гранитной крыше мавзолея. Человечек на фотографии выглядел бодрым, на лице улыбка, радостное сияние во взгляде, рука ладонью к нам приветственно поднята. От этой вырезки у меня всегда возникало явственное ощущение присутствия. Иллюзия была настолько сильна, что я тоже начинал улыбаться и чуть ли не махал фигурке в ответ. Несмотря на довольный вид, в нем было что-то одинокое. Таким же одиноким вдруг становился дедушка Стил всякий раз, когда мы, погостив у них в Утрехте, смотрели на него в окошко нашего купе, а он с поднятой рукой оставался стоять на убегающем назад перроне. То, что я все знал о смерти Сталина, знал все факты и слухи вокруг этого события, само по себе не было удивительно. Все новости мира навязчиво присутствовали в нашем доме. Политика у нас в гостиной всегда была связана с присутствием отца. Именно он читал по вечерам газету или нашего Хруны. Именно ради него время завтрака, обеда, ужина, вечернего чая и кофе было подстроено под программы новостей и политических комментариев по радио. Если мать когда-нибудь и заглядывала в газету, то лишь мельком, уделяя внимание преимущественно рекламе и местным новостям. Но обычно она с большей охотой читала, когда позволяла себе посидеть полчасика в кресле, чтобы прийти в себя от хозяйственных забот, «Панораму» или «Ревью» с репортажами о жизни каких-нибудь выдающихся дам. Отец же, напротив, никогда не прикасался к доставляемому нам еженедельно набору иллюстрированных журналов полуторагодичной давности. Цена подписки зависела от того, сколько человек читало их до нас. Таково было неписанное правило. «Хруны» предназначался для отца, газета тоже для отца, чуть-чуть для матери, иллюстрированные журналы для матери и брата. Единственный, кто, повинуясь лишь настроению, совал нос во все подряд, от экономических обзоров до интервью с кинозвездами, был я. Новости, передаваемые по радио, особенно во время еды, мы слышали, разумеется, все четверо, но по-настоящему слушал их только отец. Мать, брат и я сидели молча, но не потому, что нам было интересно, а исключительно из уважения к отцу, к неприкосновенности его новостей. Если какая-то часть новостей все же доходила до моего сознания, то только через его реакцию, потому что в зависимости от услышанного он то поднимал брови, то смеялся, то застывал неподвижно. Казалось, что политика, Даллис, холодная война, Совет Безопасности, испытание атомной бомбы висела незримой угрозой у нас над головами, и что единственной точкой, способной принять на себя и отвести эту угрозу, материализующуюся в невозмутимом баритоне диктора, была ни на миг не теряющая бдительности голова моего отца. От этой мысли возникало уютное чувство, что пока отец начеку, с нами троими, матерью, братом и мной, ничего не случится. В моменты, когда меня охватывало сомнение, я видел все в ином свете. В моей фантазии отец сам становился тем человеком, от кого исходят новости, и тогда металлический голос, сыпавший угрозами, звучал не просто потому, что отец хотел его слушать. Нет, это и был голос моего отца, и я чувствовал, что от тайных выступлений отца по радио и от зловещих сообщений, им придумываемых, не в силах защититься уже никто из сидящих за столом, и в последнюю очередь он сам. Если я украдкой смотрел на отца, на его устремленный в пространство взгляд и молчащий рот, я краснел от страха и сочувствия, разом охватывавших меня. И хотя через мгновение я уже снова смотрел в свою тарелку, я не сразу мог сообразить, что полагается делать с ложкой. Насколько тесна была связь политики именно с отцом, становилось ясно, как только он исчезал из гостиной больше, чем на день. Когда он болел гриппом или лежал в постели от того, что был слишком подавленным, чтобы идти на работу, служба новостей молчала. Радио в таких случаях включали разве что ради музыки и очень тихо, чтобы оно не мешало отцу. Лишь к концу его болезни голос диктора, который я успевала забыть уже за один день, снова бесцеремонно врывался в наш дом. Отец в таких случаях сидел в халате около радио, пока передавали последние известия, бледный, непричесанный, иногда даже без очков. Либо он вообще не спускался вниз, и мать включала приемник на полную громкость, предварительно распахнув все двери между гостиной и спальней. Голос диктора, своим криком наполнявший все наши комнаты, пространство коридора, лестницу и лестничную площадку, звучал тогда настолько чудно, что, вопреки обыкновению, даже не казался пугающим. Единственным чувством, возникавшим при звуке этого голоса, было удивление, как при слишком громкой игре на органе. Когда отец болел, то и вся наша гостиная выглядела иначе. Не было привычного пепла, вставшей вдруг нереально чистой пепельницы около его пустующего кресла. Постепенно исчезал, с каждым днем все заметнее, и запах дыма от его сигар и сигарет. Но еще больше бросалось в глаза, что на столике у отцовского кресла нет газет. Они теперь лежали на втором этаже нечитанные, на тумбочке у его кровати или раскрытые у него на одеяле. В те полгода, что отец из-за своего угнетенного состояния провел в каком-то дальнем санатории, и во время многочисленных курсов лечения сном, который он проходил в нашей городской больнице, у нас в доме вообще не было ни одной газеты. Мать подкапливала всю прессу для отца и относила ему в сумке, когда ходила в больницу, либо пересылала на его новый адрес. Как ни странно, думая о тех месяцах, на которые отец исчезал из дома, я вспоминаю не только давящее чувство беспокойства о нем, но еще более сильное ощущение свободы. Что-то вроде школьных каникул, когда даже в проливной дождь все планы кажутся выполнимыми. И не потому, что из нашей жизни исчезали правила, отец почти никогда ничего нам не запрещал. Различие состояло в том, что из дома уходила напряженность. Если вообще можно говорить о том, что напряженность в нашем доме имела некую узнаваемую форму, более конкретную, чем неотчетливый конгломерат службы и нервов, то этой формой была политика. Облегчение приносило не отсутствие отца само по себе, а то, что вместе с ним, с его газетой и последними известиями по радио, развеивался этот ужасный взрослый мир с выползавшими из грязноватой бумаги и неуклюжего ящика словами вроде «Даллес», «Конференция» или «Корея». Самым ужасным в этих словах было не их содержание, не заключенное в них ежедневное напоминание о возможности возврата, теперь уже навеки всего того, что в наш восстановительный период казалось отошедшим в прошлое, войны, голода, бомбардировок. Подобные фантастические образы часто являлись мне, особенно по ночам, но они меня не пугали. Политика становилась по-настоящему зловещей из-за непонятного поведения отца. Почему он всегда с такой жадностью слушал радио и так фанатично читал по вечерам свою газету? И самая мучительная загадка. Почему он никогда и никак не проявлял своего отношения к мировым событиям, которые явно интересовали его больше, чем все, что происходило дома? Или у него не было собственного мнения? По его реакциям невозможно было ничего понять. Его жестикуляции, пока он слушал радио, его мимика и возгласы были весьма бурными, куда более бурными, чем во время разговоров с мамой или с другими взрослыми. Но обычно по ним можно было прочитать лишь одно — новости его забавляют. Серьезным он казался только в те мгновения, когда слушал, сидя неподвижно и нахмурив брови в нервной сосредоточенности. Но вот он уже снова посмеивался, стучал себя пальцем по лбу или комментировал слова диктора. Этот смех никогда не был проявлением его согласия или несогласия. Он просто представлял услышанное как что-то смешное. Причем, что характерно, обыгрывал он не содержание сообщения, а исключительно ту форму, в которой оно было облечено. Так, если диктор говорил, что те-то и те-то сели за стол переговоров, то отец восклицал: «Приятного аппетита!». Один жест, смысл которого я понял лишь через несколько месяцев, он повторял всякий раз, когда по радио сообщали, что какое-либо предложение отклонено. Это было время бесконечных препирательств между Востоком и Западом в ООН. Отец ставил левую руку вертикально на локоть и правой наклонял ее в сторону. За этим жестом обычно следовал громкий, короткий смех. Я так долго не понимал, что значит этот жест, от того, что избегал обращать на него внимания. Когда я увидел его впервые, он показался мне неприятным и странным. У меня осталось ощущение, что отец ведет себя не только загадочно, но и некрасиво. Позднее я заметил, что мать с братом тоже стараются не обращать на него внимания. И в этом не было ничего необычного. Во всех реакциях отца на новости сквозило некое одиночество, как будто мы, сидящие за одним с ним столом, совершенно не замечаем, до чего смешные штуки он выделывает. Но особенно одиноким он казался, потому что ему, похоже, было вовсе и неинтересно, смотрит ли кто-нибудь на него и восхищается ли им. Сидя на своем стуле, усмехаясь, что-то бормоча и размахивая руками, он, по-моему, ощущал себя наедине с голосом из радио. Казалось, что от связи с этим голосом, точнее сказать, от связи с человеком в далекой студии и с ужасным взрослым миром, им олицетворяемым, для отца столь многое зависело, что общение с нами в тот момент было чем-то несущественным. Веселость отца была лишь видимостью. Я это чувствовал. Его ухмылки во время последних известий, его комментарии и обыгрывание слов были вызваны отнюдь не избытком веселья. Напротив, мать, брат и я старались ничего не замечать от страха, потому что смех его звучал как проявление отчаянной злобы. То была последняя, судорожная попытка отца выстоять в схватке, которую затеял никто иной, как он сам, повернув ручку радиоприемника. В моем многолетнем стремлении понять, каковы же были политические убеждения отца, у меня была одна единственная маленькая зацепка. Мне никогда не приходило в голову просто взять и спросить, что он думает о том или ином событии. А поинтересоваться, за какую партию он голосует, было и вовсе исключено. И не только потому, что он отделался бы шуткой, как я понял по моим школьным приятелям, находившимся в таком же неведении. Нам не положено было знать об этом, равно как и о доходах наших отцов. И все же я кое-что знал и без вопросов, потому что однажды, наедине со мной, мне рассказала об этом мама, пока надевала пальто, чтобы идти с отцом на выборы. Она смеялась над тем, что и сама не знала, с которой из физиономий на избирательных плакатах у нее должно совпадать мнение. Так что снова пришлось спросить у папы. Как бы не забыть, а то еще зачеркну не ту клеточку. Слава богу, довольно простая фамилия. Папа говорит, что для нас лучше всех Дрейс. Вильям Дрейс, лидер социал-демократической партии Голландии, так называемой партии труда, премьер-министр в 1950-е годы. Как и в прошлый раз, мы голосуем за Дрейса. Пока она говорила, в голосе ее, кроме насмешки над собственной несамостоятельностью, звучала еще и гордость, спокойное сознание, что во всем, что касается неуловимого внешнего мира, она может положиться на отца. Это сознание было заразительно. Стоя рядом с ней в нашей прихожей, глядя краем глаза в зеркало, в которое она смотрелась, надевая шляпку и стараясь не попортить завивку, я чувствовал, что мы с ней вместе находимся внутри какого-то невидимого облака надежности. Мы голосуем за Дрейса. Отец, который в данный момент там, на втором этаже, завязывает свой самый нарядный галстук, знает, кто в политике для нас лучше всех. Пока у нас есть отец, всегда пристально следящий за политикой, и пока мы в отношениях с официальным миром беспрекословно следуем его мудрым советам, мы можем жить так, словно этого уродливого мира со всеми его опасностями не существует. Не знаю, было ли в то время правилом нарядно одеваться, идя на выборы. Во всяком случае, мои родители уделяли своей внешности столько внимания, что казалось, будто они собираются на день рождения, на шикарный концерт или в комедию, как они это называли. Самым удивительным в их прихорашивании, каких-то поисках по шкафам, разворачивании рубашки, неожиданном благоухании, непривычным ароматом, было то, что происходило это не как обычно, в уютной вечерней обстановке, а среди бела дня, при солнечном свете. Может быть, именно из-за такого освещения необычность маминой внешности действовала на меня особенно сильно, сильнее, чем когда она наряжалась по вечерам. розовая пудра на щеках, тщательно уложенный перманент, украшения и выходное платье делали ее не только красивее, но и импозантнее. Она становилась другой женщиной, более строгой и более высокой, чем моя мать. Да и все то, что она надевала, на ней выглядело иначе, чем когда висела или лежала в шкафу, куда я совал свой нос, когда никого не было дома. Получалось единое целое. Пухлые кисти рук моей матери, а на них вязаные крючком синие перчатки со сверкающей кнопочкой с внутренней стороны запястья. Ее свежее лицо с темно-карими глазами под вуалью, спускающейся с изящной шляпки. Когда, в конце концов, они с отцом выходили из дому, то даже ее осанка казалась мне не такой, как всегда. Она держалась подчеркнуто прямо. Во взгляде было то, не соответствовавшее ее повседневной манере горделивое выражение, которое у нее появлялось при фотографировании. Глядя им вслед из окна нашего дома, пока они шли по улице, чопорно под руку, оба слишком полные собой, чтобы обернуться и посмотреть в мою сторону, я испытывал смущение. Я не понимал мать. Почему она была сегодня такой торжественной, словно шла на избирательный участок, наверняка такой же тоскливый и убогий, как и все во взрослом мире, для того, чтобы там избирали ее саму?